Расставание с Эшгольцем было заметным рубежом в жизни Кнехта. Если до сих пор он жил в счастливом детстве, в гармонии полного готовности, почти бездумного подчинения, то теперь начался период борьбы, развития и проблем. Ему было около 17 лет, когда ему и ряду его однокашников объявили о скором переводе в школу более высокой ступени, и на какое-то короткое время для избранных не стало вопроса более важного и чаще обсуждаемого, чем вопрос о месте, куда каждого из них пересадят. По традиции, место это называли каждому лишь перед самым отъездом, а в промежутке между праздником выпуска и отъездом были каникулы. Во время этих каникул произошло одно прекрасное и важное для Кнехта событие. Мастер музыки предложил Кнехту проделать пеший поход к нему и погостить у него несколько дней. Это была большая и редкая честь. С одним из своих товарищей-выпускников, ибо Кнехт числился еще в Эшгольце, а ученикам этой ступени путешествовать в одиночку не разрешалось, он отправился ранним утром в сторону леса и гор. И, выйдя после 3 часов подъема в лесной тени на открытую круглую вершину, они увидели внизу свой уже маленький и легко обозримый Эшгольц, узнать который можно было издалека, по темной массе 5 эспалинских деревьев, по прямоугольнику газона с зеркалами прудов, с высоким зданием школы, службами, деревушкой, со знаменитой ясеневой рощицей. Эшгольц означает в переводе «ясеневый лес». Оба остановились и поглядели вниз. Многие из нас помнят этот прелестный вид. Он тогда не очень отличался от нынешнего, ибо после большого пожара здания были отстроены заново, почти без изменений, а из высоких деревьев 3 пережили пожар. Юноши увидели внизу свою школу, которая несколько лет была их отчизной, из которой им предстояло скоро расстаться. И у обоих защемило сердце от этого зрелища.